41. Завидев приближающихся вооруженных преторианцев, знаменосец отряда, охранявшего Гальбу, говорят, это был Аттили Вергилион, сорвал с древка изображение императора, смотри примечание 124, и бросил его на землю. Примечание 124. В легионах свой вымпел или значок полагался каждой манипуле, то есть воинскому подразделению, включавшему две когорты. В претории, однако, свой особый значок имела каждая когорта. На древке такого вымпела или значка укреплялся медальон с рельефным поясным изображением императора. Конец примечания. Это значило, что армия целиком перешла на сторону Отона. Форум мгновенно опустел, народ разбежался, преторианцы с дротами в руках преследовали тех, кто замешкался. Насильщики императора дрожали от страха. Возле бассейна Курция, смотри примечание 125, Гальба вывалился из носилок и покатился по земле. Примечание 125. Бассейн Курция находился в центре форума. Смотри, Ливий, и был одним из 700 бассейнов, в которые по акведукам и из источников поступала вода для населения Рима. Название его происходит от имени Марка Курция, некогда бросившегося здесь с кручи, чтобы своей смертью прославить Рим. В память о нем над бассейном стоял алтарь. Конец примечания. Последние слова Гальбы передают по-разному, те, кто ненавидел его, и те, кто им восхищался. Одни утверждают, что он молил объяснить, в чем его вина, и просил даровать ему несколько дней жизни, дабы успеть раздать солдатам деньги. Страница 24. Большинство же рассказывает, что он сам подставил убийцам горло со словами «делайте, что задумали, и убейте меня, если так нужно для государства». Впрочем, убийцам было все равно, что он говорит. Кто именно убил его, в точности неизвестно. Одни называют ветерана Теренция, другие – Лекания. Чаще же всего приходится слышать, что меч в горло Гальбы погрузил солдат 15-го легиона, смотри примечание 126-е, Камурий. Примечание 126-е. 15-й изначальный легион находился в это время в Нижней Германии. Как явствует из этого места, среди отрядов, выведенных Нероном из различных провинций и задержанных в Риме, были также отдельные подразделения 15-го легиона, в которых и служил Камурий. Конец примечания. Остальные изрезали ему ноги и руки, ибо грудь принцепса была закрыта панцирем. И, движимые дикой злобой, нанесли еще множество ран уже мертвому обезображенному телу.